Глава 11. Целые потоки изверженной новой антиматерии вторглись вглубь облака межзвездных газов, и без того уже бушевавших в яростном безумии. Это был новый великий шторм. Взорвавшись, гигантское солнце подстегнуло бешеную пляску разряженного газа, добавив к ней нечто еще более смертоносное — скорость. Причем скорость этого взбесившегося газа нарастала скачкообразно. Материя шторма плясала и пылала все быстрее, уже с поистине адским неистовством. Действия сменяли друг друга со стремительностью, чреватой едва ли не полным разрушением материи. Впереди со скоростью свыше 186 тысяч миль в секунду мчался свет новый, сверкающее предостережение всем понимавшим, что вспыхнуло оно на границе межзвездного шторма. Но значение предупреждения, которое нес с собой этот ослепительный свет, сводилось к нулю колоссальной скоростью шторма. Недели и месяцы мчался он сквозь безбрежную ночь, лишь немного отставая от света. Обеденная посуда была уже убрана. «Через полчаса», — подумал Мелдби, — «полчаса». Он с содроганием попытался представить себе, что именно произойдет, когда линкор внезапно столкнется с тысячами же торможения. Вслух же он произнес. «Чем я занимался весь день? Сидел в библиотеке. Меня интересовала новейшая история земной межзвездной экспансии. Мне была любопытна судьба сообществ, подобных мезодилианам. Я уже упоминал, что после войны, проигранной главным образом из-за нашей малочисленности, мезодилиане скрылись от 50 солнц. Я был одним из попавших в плен детей, которые...» Его слова были прерваны воплем, донесшимся из коммуникатора. «Благородная леди, я нашла решение!» Мгновение спустя Мелдби узнал возбужденный голос женщины-психолога. Она почти забыла, что она, должно быть, наблюдала за ним. Следующие ее слова заставили Мелдби похолодеть. «Два разума. Я додумалась до этого совсем недавно и сразу же соорудила двойное наблюдательное устройство. Спросите его о штормах, а тем временем остановите корабль немедленно». Пристальный взгляд темных глаз Мелдби встретился с остальными прищуренными глазами главного капитана. Не скрываясь, он сконцентрировал на ней усилия обоих своих разумов, заставив ее сказать: «Глупости, лейтенант. Один человек не может обладать двумя разумами. Объясните толком». Мелдби надеялся протянуть время. На протяжении 10 минут они еще могли спастись. Он должен был заставить их потерять каждую минуту этого времени, сопротивляться любым их попыткам овладеть ситуацией. Если бы только его особый трехмерный гипноз мог действовать и через коммуникатор. Но он не действовал. Световые лучи вырвались из стены и оплели тело Мелдби, удерживая его в кресле, подобно множеству неразрывных пут. Когда он оказался связанным по рукам и ногам, перед лицом Мелдби воздвигся силовой экран, препятствовавший мысленному воздействию на главного капитана, а над головой — конус, напоминающий дурацкий колпак. Конический, иногда еще и разрисованный бумажный колпак, который в американских и некоторых европейских школах надевали на голову самому нерадивому в классе ученику. Провинившийся не имел права снимать его до конца урока, порой и до конца дня. Мелдби был схвачен не хуже, чем если бы дюжина человек всеми силами и весом навалились на него. Он расслабился и рассмеялся. «Слишком поздно!» Насмешливо проговорил он. «Потребуется не меньше часа, чтобы сбавить ход корабля до безопасных пределов. А на такой скорости вы не успеете вовремя повернуть, чтобы избежать шторма, величайшего в этой части Вселенной». Это не совсем соответствовало истине. Еще было достаточно и времени, и пространства для маневра, чтобы уйти с опасного курса и избежать столкновения со штормом, двигаясь в направлении его движения. Нельзя было поворачивать только в сторону хвоста шторма или его огромных разбухших крыльев. Размышления Мелдби были прерваны пронзительным криком леди Лор. «Главные двигатели! Сбавить ход! Тревога!» Последовало сотрясение, от которого содрогнулись стены, и Мелдби ощутил разрывающие мышцы давление отрицательного ускорения. Он напрягался, противодействуя этой силе, и через стол взглянул на главного капитана. Она улыбалась, но это была застывшая маска смеха. «Лейтенант Неслор», — сквозь зубы выдавила она, — «примените психологические или любые иные средства, но заставьте его говорить. Надо что-то делать». «Ключ ко всему — его второй разум», — отозвался голос психолога. «Он не делианский по природе, и потому обладает всего лишь нормальной сопротивляемостью. Я подвергну его наиболее концентрированному воздействию, какое когда-либо сосредотачивалось на человеческом мозге, опираясь на два базиса — логику и секс. В качестве предмета его страсти я использую вас, благородная леди». «Поспеши», — приказала молодая женщина, и в голосе ее прозвучал металл. Мелдби пребывал во мгле, физической и психической. В глубине души он сознавал, что реально существует, и что неодолимые силы пытаются формировать его мысли. Он сопротивлялся, вкладывая в эту борьбу всю силу жизни, тех миллиардов и квадриллионов импульсов, которые некогда творили его самого. Однако давление внешней мысли все росло. Как глупо с его стороны сопротивляться земле, когда эта восхитительная землянка любит его, любит, любит. Великолепная цивилизация Земли и главной галактики. 300 квадриллионов людей. Даже самый первый контакт с ними может преобразить 50 солнц. Как она привлекательна. Я должен ее спасти. В ней для меня сосредоточие мира». Словно откуда-то издалека Мелдби услышал собственный голос, объяснявший, что надо предпринять. На какой именно курс положить корабль, сколько времени у них в распоряжении. Он попытался было остановиться, но голос его не умолкал, неумолимо произнося слова, означавшие второе поражение 50 солнц. Мгла начала редеть. Ужасное давление на его напряженный мозг ослабло. Проклятый словесный поток прекратил изливаться из его губ. Дрожащий, он выпрямился на стуле, ощущая, что энергетические путы и силовой колпак отпустили его. Он услышал, как главный капитан говорила в коммуникатор. «Произведя поворот в точке 0100, мы минуем шторм в 7 световых неделях. Я допускаю, что это слишком крутая дуга, но чувствую, что это наименьшее из возможных отклонений от курса». Она обернулась и посмотрела на Мелдби. «Приготовьтесь. При скорости в 1/2 светового года в минуту поворот даже на 0,01 градусов вызывает у людей затемнение сознания». «Но не у меня», — отозвался Мелдби, напрягая свои делианские мышцы. На протяжении следующих 4 минут она, как заметил Мелдби, трижды теряла сознание, но всякий раз через несколько секунд приходила в себя. «Нам, людям», — вымученно произнесла она, — «выпал жалкий жребий, но, по крайней мере, мы умеем это переносить». Ужасные минуты все тянулись и тянулись. Мелдби начал ощущать напряжение, порожденное этим бесконечно малым поворотом. «Как эти люди могут надеяться выжить, попав под прямой удар шторма?» — подумал он наконец. Внезапно все кончилось. Мужской голос спокойно произнес: «Корабль на расчетном курсе, благородная леди, и теперь мы находимся вне по...» Его прервал чей-то возглас. «Капитан, свет новый вспыхнул точно по курсу шторма!»